Глава 32. Автомобиль ведет Андрей, но это не означает, что мы едем без охраны. Спереди и сзади за нами неизменно следуют два черных внедорожника. Муратов спокоен, и я тоже позволяю себе немного расслабиться. Неужели так будет всегда? Мы никогда не сможем жить спокойной и полноценной жизнью, гулять в парке, ходить в кино, посещать массовые праздники в городе. Всегда будем находиться за высокими воротами с круглосуточной охраной. В груди болезненно ноет от одной только мысли об этом, ведь скоро Илюша вырастет и станет задавать вопросы о том, что находится там, за территорией. Он захочет новых знакомств, и это будет абсолютно нормально, но не в мире его отца, который тесно связан с криминалом. «Поужинаем в ресторане?» Неожиданно спрашивает Андрей, выдергивая меня из мыслей о будущем. Этот вопрос застает меня врасплох. Тут же хочется ответить «Да, конечно!» Но потом я вспоминаю, что недавно плакала. Мое лицо должно быть опухло от слез. А еще я так и не успела сегодня накраситься. Волосы собрала в пучок, надела первую попавшуюся одежду, которую достала из шкафа. Черные джинсы и трикотажный пуловер. Это Андрей одет как с обложки дорогого журнала. Строгий деловой костюм, черная рубашка и поблескивающие на запястье часы. В сравнении с ним я выгляжу замухрышкой. Нет, в ресторан мне определенно нельзя. Я ведь не ждала его так скоро. Думала, что Андрей вернется только к вечеру. И я успею привести себя в порядок. «Извини, сегодня никак». С трудом выдавливаю из себя отказ. «У меня очень-очень много работы. Я веду отчетность в крупном интернет-магазине одежды. Да и курсовая по менеджменту сама себя не сделает. У меня скоро сессия». Я заканчиваю врать и замолкаю. Щеки пылают, а в груди плещется обида на саму себя. Наверное, Андрей хотел отметить мой юбилей в романтической обстановке. Ресторан, свечи, и только мы вдвоем. Он сделал важный шаг мне навстречу, а я взяла и все испортила. Отворачиваю голову к окну и тихо всхлипываю. Вечно я так. Андрей пытается наладить отношения, а я отдаляю нас друг от друга. Как и тогда в отеле, куда Муратов пригласил меня в качестве своей жены. Он хотел закрепить наши отношения и показать тем самым, что мы пара, но из-за собственной ревности я решила ему отомстить. Совершенно глупо и где-то по-детски. Просто мечтала, чтобы он почувствовал себя в моей шкуре и понял, как это больно, когда помимо нас двоих существует кто-то третий лишний. В итоге я сделала только себе хуже. Андрей опускает теплую ладонь на мою ногу и слегка сжимает. По телу ползут мурашки, они с живота начинают покалывать. Его прикосновения всегда действуют на меня таким образом. В легких становится мало воздуха, и кружится голова. «Ладно, мы поедем в ресторан в другой раз», — произносит Андрей. «Когда у тебя будет время?» Я улыбаюсь и согласно киваю. «Конечно же, у нас еще все впереди!» Всю оставшуюся дорогу к дому мы молчим, изредка переглядываясь и снова задумываясь о чем-то своем. Эта встреча на кладбище была знаковой. Недаром мы с Андреем приехали туда одновременно. Я рассказала ему все то, что давно хранила в себе, а Муратов почувствовал некое облегчение. Это читается в его движениях и изменившемся настроении. В прихожей нас встречает няня с Илюшей на руках. Малыш забавно дергает ручками и реагирует на наше присутствие. Иногда мне кажется, что он все понимает и чувствует. Родных людей рядом, которые его сильно-сильно любят. А потом начинается моя любимая часть вечера, потому что мы проводим время втроем. Словно настоящая семья, где нет места ревности, обидам и злости. Мы с Андреем умеем отключаться от реальности в присутствии сына, в каких бы отношениях ни состояли. С Илюшей он не жестокий, а заботливый отец, Спокойный, в меру нежный. Правда, малообщительный. Андрей не так ярко выражает свою любовь. Но ее видно невооруженным взглядом. После кормления Илюшка начинает капризничать. Похоже, я рано радовалась, когда думала, что нас обошли стороной колики. «Я уложу его», — произносит Андрей, забирая у меня хнычущего и сонного сына. «Можешь заниматься работой и курсовыми». Я вспыхиваю от стыда и все же благодарно ему улыбаюсь. На самом деле у меня нет никаких важных дел. Выпалила те слова, не подумав. Только для того, чтобы не ехать в чертов ресторан. «Спасибо, Андрей. И спокойной ночи». «Тебе тоже», — усмехается он. Цифры плывут перед глазами, а новый материал, который я должна изучить перед выполнением следующей части курсовой работы, не лезет в голову. Мне хочется спать, и я никак не могу сконцентрироваться. Но я же соврала Андрею, что занята, поэтому должна делать хотя бы видимость того, что действительно занимаюсь. Чтобы взбодриться и прогнать сонливость, направляюсь в душ. Намыливая тело банановым гелем для душа, слышу посторонний шум у себя в спальне. Становится не по себе. Поэтому я смываю пену, выключаю воду и замираю на месте. Сердце бешено колотится в грудной клетке, но чуть позже я понимаю, что мне показалось. Это все дурацкие сны, которые никак не дают мне покоя. Замотавшись в белоснежное полотенце, выхожу в спальню и чувствую, как жар приливает к щекам и усиленно расходится по венам. В широком кресле сидит Андрей и внимательно на меня смотрит. «Кто-то говорил, что занят работой», — произносит с легкой полуулыбкой. Перевожу взгляд на закрытый ноутбук и учебники и ощущаю, как краснею от макушки до кончиков пальцев на ногах. «Я тебе соврала, извини. На самом деле я просто не хотела ехать в ресторан из-за своего внешнего вида». Андрей поднимается с кресла и направляется навстречу. Чистый дьявол во плоти. Притягательный и сумасшедше красивый. Потемневшие глаза бесстыдно проходятся по моему влажному телу, шее, ключицам и оголенным ногам. Андрей одет в брюки и черную рубашку, которую он расстегнул на две верхние пуговицы. На мне из одежды ничего, кроме полотенца. Я прекрасно знаю, зачем Муратов пришел, но все равно волнуюсь так сильно, словно в первый раз. Я часто вру, качаю головой и тут же отвожу взгляд в сторону. Иногда мне просто сложно сказать тебе правду, как, например, тогда в отеле. Все те грязные слова, что я говорила, были лишь от обиды. Мне не нужны никакие другие мужчины и секс с ними. Я просто ревновала к блондинке, с которой ты уединился. «У нас ничего не было», — прерывает меня Муратов. «Давно ничего не было». «Давно?» — удивленно смотрю на него. На лице нет ни тени улыбки, поэтому думать о том, что он шутит, как минимум глупо. В голове роится множество мыслей, и все они касаются интимной жизни моего мужа. «Давно это сколько? Неделю? Две? Месяц?» Мы не клялись хранить друг другу верность, не обещали быть вместе в болезни и здравии. Но этот момент для меня важен, потому что я не могу оставаться равнодушной к мужчине, к которому испытываю первые и такие сильные чувства. «Я сплю только с тобой, Нина», — произносит Андрей. У меня перехватывает дыхание и вырастают крылья за спиной. «Какая же я дура! Дура!» Столько дел наворотила из-за своей необоснованной ревности. Мы замираем друг напротив друга, и прятать улыбку больше не получается. Андрей касается моего лица, убирает за ухо влажные пряди волос и так пристально смотрит в глаза, что все внутри сворачивается в тугой узел. В прошлый раз он брал меня по-звериному, дико и грубо, а я дразнила его и раззадоривала, как могла. Так сильно, что искры летели из глаз.